Через минуту после того, как хлопнула дверь, я спрашиваю, как ни в чем не бывало. «Так на чем мы остановились?» В ответ странный писк. Уткнувшись носом в подушку, Сильви помирает со смеху, говорит, что в таком состоянии лучше не продолжать, а то как бы она мне чего не повредила. Мы засыпаем под топот сонь, спина к спине, обнимая каждый свою подушку. В 7 утра ты устраиваешь нам подъем, как в армии. «Тара-та-та, тара-та-та!» — трубишь ты под нашим окном, сложив ладони рупором. «Подъем! Круассаны прибыли!» Мы одеваемся, выходим, шатаясь, как зомби. У тебя энергия бьет ключом. Встал в 5 утра, вырядился в старый ярко-зеленый спортивный костюм и уже успел сделать перегородку в подвале. «Они еще горячие. Скажите спасибо Хосейну». Великий визирь дома престарелых, сочувственно улыбаясь, машет нам рукой. «Мы его благодарим». Круассаны с виду напоминают старые мочалки. «Я их немного штукатуркой измазал, но потом сполоснул», — объясняешь ты нам. «Давайте скорей. Нужно показать Сильви Канжуэр. Я, в отличие от тебя, никакой срочности в этом не видел. Как только Сильви отправилась единственную на ферме в ванную, ты подмигиваешь и вопросительно смотришь на меня. Тебя интересуют мои ночные подвиги». Я в ответ лишь недовольно морщусь. «Ты радостно набрасываешься на круассан. День, как ты и задумал, начинается романтично нашим вторжением в военный лагерь Канжуэр, где по пустынной площадке ездят танки и в сторону моря стреляет пушка. Мы устроили пикник в руинах деревеньки, отведенной для учений, среди стрельных гильз и осколков гранат. Ты гладил ужа и рассказывал нам, как приручил вот такого же, когда строил блокпост в Альпах. Завороженная твоим военным прошлым Сильви внимала тебе как богу, а когда я попытался закруглить разговор, послала меня собирать ежевику. После обеда мы работали в подвале, а потом ты, по совету Хосейна, повел нас купаться на речку. Вода была мало того, что ледяная, но еще и красно-лиловая. Выше по течению завод по производству консервированных фруктов сбрасывал в реку отходы. Вечером мы высадили Сильвию в общежитие, и я повернулся к тебе, не скрывая клокотавшей во мне ярости. Ты в двух словах объяснил, зачем устроил весь этот цирк. «По-любому, она девушка с юмором. Из-за нее тебе страдать не придется. Я хорошенько проверил ее. Без дураков». Я ничего не ответил. «О моих любовных страданиях ты знал не понаслышке. В 12 лет я влюбился в стюардессу Шейен и так ревновал, что долго был просто не в себе. Молчал, притворялся, что все в порядке. Но ты, наверное, заглянул в дорожную сумку Air France, где я как святыню хранил духи и фотографию, которую у нее украл. Или того хуже, ты наткнулся на депрессивный роман, написанный под впечатлением моего бегства в Париж. Пройдет 20 лет, я перепишу его и опубликую. Как бы там ни было, с тех пор ты боялся, что я такой же ранимый, как и ты. И я представлял себе, что я вдруг вздумаю покончить с собой, потеряю сон и буду травить себя сигаретами Lucky Strike. Ты не хотел, чтобы женщины представляли для меня опасность, и чем они красивее, тем опасность больше. Впрочем, Сильви мне ничего плохого не сделала. Уцелев после оштукатуренных круассанов и купания в маринаде, она рассказала всему общежитию про ночь с сонями, а мне подарила самое легкое и приятное из любовных разочарований. Год спустя мое сердце разбила совсем другая девушка, Беатрис. Ты видел ее лишь однажды, в день, когда ты купил мне мопед в магазине ее брата. Мы вместе готовились к экзаменам на степень бакалавра. Беатрис забеременела. Она хотела оставить ребенка. Я нет. Ну, не знаю. Нужно же сначала рассказать родителям, найти нужные слова, выбрать удачный момент. Я воображал твою реакцию. Представлял, как ты чешешь в затылке и бормочешь: «Ну, а что скажем маме?» Говорить ничего не пришлось. На 3-м месяце беременности Беатрис разбилась на мотоцикле. Я как раз сформулировал признание и проверил его в церкви на другом конце города, покаявшись незнакомому священнику. Отрепетировал, так сказать. «Будем молиться, сын мой, Господь поможет», — вздохнул кюре. «Но я молил не об этом и не такой помощи ждал. В пятницу я подъехал к воротам кладбища на мопеде. Никто не знал, что я хороню и моего неродившегося ребенка. Людей у могилы было немного. Близкая родня и какие-то старики. Когда умираешь в 18 лет, школа, одноклассники, учителя уже в прошлом, и молодых у гроба мало. Похоже, нас, лицеистов, решивших прогулять уроки, было всего двое. Мы встали рядом. Я из Парк Империаль. А ты? Из Этьендорф. Он был высокий, худой, сутулый и печальный. Когда могилу засыпали, он отвел меня в сторону и упавшим голосом спросил, откуда я знаю Беа? Покупал у нее мопед. А ты? Она ждала от меня ребенка, сунув руки в карманы, ответил он.